68. Убивали ее все скопом. Против Второй Республики, то есть против демократии, наконец-то узаконенной в Испании в 1931 году, практически с самого ее рождения строили козни как правые, так и левые. Как в трагическом подобии игре в 21, и мы за это еще заплатим, и очень дорого, кого-то республика выводила из себя перебором, а другим очков не хватало. Вначале все было всерьез, и к реорганизации вооруженных сил и ограничению полномочий католической церкви добавились важные шаги в области заработной платы трудящихся, более справедливого решения земельного вопроса, светского образования и защиты труда. Никогда еще в Испании не было столь очевидного движения в сторону реальной демократии и социальных завоеваний. Однако тяжкий груз многих веков отсталости, упорство извечных темных сил, а также нерешенные вопросы индустриализации вкупе с быстрой урбанизацией и классовой борьбой, сотрясавшей всю Европу, непременно должны были испортить нам весь праздник. После первого краткого периода всеобщей республиканской эйфории и теплой атмосферы солидарности повсюду начали прорастать политическая радикализация, спешка, соперничество и нетерпимость. Под давлением реальной жизни и стремления к быстрым социальным реформам первоначальный умеренный консервативный тренд был отправлен к черту. Самым естественным путем для укрепления той республики мог бы стать, по-видимому, путь социализма, но, как и обычно, внутренний раскол способствовал тому, что платье это затрещало по всем швам. В среде социалистов были умеренные, центристы и радикалы, последователи Ларго Кабальеро. Более или менее разумное левое крыло, возглавляемое президентом Мануэлем Асаньей, должно было опереться на людей Ларго Кабальеро, который, в свою очередь, вынужденно соперничал в радикализме с коммунистами и анархистами. Словно участвуя в забеге на скорость прямиком к пропасти, в газетах же совершалась возгонка тона партийной и безответственной риторики. Прочерчивались разграничительные линии, далеко не всегда соотносимые с реальностью, между предпринимателями и рабочими, между угнетателями и угнетенными, между богатыми горожанами и беднейшим крестьянством. Все меньше говорилось о том, что противника следует переубедить, и все больше о том, что его нужно уничтожить. Вся исконная злоба и подлость, все приспособленчество — вся бездонная ненависть, чей груз наполовину неграмотный и незнакомый с культурой демократии народ нес на себе с незапамятных времен, заново обнажились и засверкали острием политического клинка того класса, который мало что сдерживало. Ну и, конечно же, баскские и каталонские националисты, готовые использовать каждый удобный случай, подливали масло в огонь. Так что буржуазия, капиталисты, разного рода собственники и другие благополучные люди, не забывая также о недавнем призраке русской революции, перетрусили не по-детски. Католическая церковь и значительная часть командного состава и офицерство вооруженных сил с каждым днем все больше и больше беспокоились не только по поводу радикальных реформ, но и из-за популистских эксцессов и общественных беспорядков, пресекать которые республиканские власти совсем не спешили. Да и левые экстремисты ни в коей мере не способствовали умиротворению. Коммунисты, пока что немногочисленные, но связанные железной дисциплиной и контролируемые напрямую Советской Россией, уже в 1932 году критиковали буржуазно-крестьянское правительство Асаньи и социалистов, передовой отряд контрреволюции. А социалистическая партия, со своей стороны, в 1933 году заявила устами Ларго Кабальеро, что она готова к тому, чтобы над Испанией развивался не трехцветный флаг буржуазной республики, а красное революционное знамя. Вишенку же на этот торт выдрузили анархисты, обладавшие большинством мандатов в Каталонии, Арагоне и Леванте. Именно они, чей профсоюз НКТ, 1 527 000 членов в 1936 году, превышал по численности своего соперника ВСТ 1 444 474. Не в малой степени поспособствует краху республики как при ее жизни, так и в ходе гражданской войны, к которой все было уже готово. Примечание. НКТ. Национальная конфедерация труда. ВСТ. Всеобщий союз трудящихся. Конец примечания. потому что, в отличие от коммунистов и социалистов, которые худо ли, бедно ли, но старались соблюдать видимость республиканской демократии и слишком уж сильно никого не пугать, анархистский скептицизм по отношению к умеренности в политике с легкостью толкал эту публику к революционным эксцессам, сопровождавшимся насилием, разбоями, расстрелами и поджогами. И вот так, руками тех и других, то есть правых заговорщиков и левых торопык, при политической безответственности и с дезориентированным и манипулируемым кем ни попадя народом, с парламентом, превратившимся в цирк шапито демагогии и неверия, стали возникать серьезные проблемы. Восстание генерала Санхурхо, бойня в Касас-Вьяхас, революция в Астурии и самопровозглашение каталонским государством своей независимости от республики. Обо всем этом мы будем подробно говорить в следующей главе этой захватывающей и трагической истории.